который наша Гайда неожиданно обрела. Оборотень тихо ошалел, воззрившись на меня во все глаза. Но я к тому времени уже пришла в себя и смогла самостоятельно встать. Только сейчас заметив, что сидела не на чем-то ином, а как на деревянном троне Эа. А то самое дерево, что создавало этот трон из своих веток, осторожно и очень заботливо теперь поддерживало меня под локти. Молчаливое, мудрое и такое же древнее, как весь этот лес. Хранитель, безо всякого удивления поняла я. Ты, старший хранитель Эйре, такой же, как олень на равнине. Дерево согласно шевельнуло ветками. «И что ты во мне нашел?» — вздохнула я. Но скорее задумчиво, чем огорченно. Недавние впечатления еще не успели выветриться из моей головы и в какой-то мере примирились с неизбежным. Но самое главное, как мне теперь быть? «Как что?» — бодро отозвался откуда-то снизу демон. «Что хочешь, то и твори. Эары ртов не посмеют раскрыть. Не правда ли, очень старый и весьма неуважаемый нами Эа?» Я медленно повернулась к Эарам, про которых едва не позабыла, и с неудовольствием увидела, как они дружно склоняются в глубоком поклоне, начиная с седого отца, дважды убиенного мной Эала, и заканчивая теми самыми идиотами, которых Лин успел славно порвать и чьей кровью он так щедро залил тут половину поляны. «Госпожа!» «Я вам не госпожа!» Моим голосом, наверное, можно было резать металл. Но иного отношения они не заслужили. После того, как один из них пытался вырвать мою душу, второй оскорбил, третий старался унизить, четвертому приспичило подвергнуть меня какой-то изощренной пытке, а все остальные надумали просто некрасиво изжарить. Прибить бы их, гадов, чтобы знали, как обижать приличных девушек. Да только мараться неохота. Даже ради чувства удовлетворенной мести и еще не прошедшей обиды. Среди эаров прошло заметное волнение. «Но, госпожа, не смейте так меня называть!» — процедила я со злостью, оглядывая униженно согнутые спины. «Возиться с вами я не собираюсь, и ваша дальнейшая судьба мне совершенно безразлична. Хотите — живите, хотите — гуляйте на все четыре стороны, хотите — закапывайтесь в землю, мне все равно. Если Эйре вас примет, как раньше, оставайтесь, пока у хранителя есть желание вас защищать, но никакой Ишты у вас не будет. Хватит одного Эа и всего того, что вы уже успели натворить». «Госпожа, мы не знали!» На седого Эо страшно было смотреть. Но в моем сердце не было жалости. «Не знали?» У меня против воли вырвался горький смешок. «Значит, как отбирать души у смертных, чтобы заменить их своими и попытаться обмануть знак, вы знали. А то, что у смертных есть на этот счет свое собственное мнение, как-то не подумали, да? Скольких вы успели убить, прежде чем отточили это гнусное заклятие? Скольких жизней забрали, чтобы вернуть утраченные? Десятки? Сотни? Тысячи? И ради чего? Ради того, чтобы украсть благосклонность всей этой земли и своего собственного дома? Глупо. Глупо и подло. Все равно, что обманом пытаться завоевать чью-то любовь, потому что насильно, как известно, мил не будешь». Я покачала головой. «Поднимайтесь. Я ничего от вас не требую и больше ничего не жду. Вы и без того наглядно доказали, что боги, или кто там был, правильно избрали вам наказание и правильно отвергли ваши кандидатуры в качестве новых Ишт. Этот мир живой, Эары. Вам ли об этом не знать? Поэтому, единожды предав его, доверия вы больше не вернете. Не понимая этого, вы забились в свои леса, затаив обиду и злобу. Вы не уважаете никого, кроме себя. Для вас не существует никого другого, кроме вас самих, только нищих.